Мы сами тебя научим, — заржал Ковалев. — Если ты захочешь. А за учебу плата. Вон, бери деньги и беги за кофе. Добавишь 30 копеек своих, и он подвинул по столу в сторону Сини горку гривенников, 5 алтынных и 20-копеечных монет. Были в ней даже пятаки. — Куда бежать, знаешь? — спросил Черкасов. Еще б Сеня не знал, куда бежать. В Москве имелось только 2 места, где можно было купить свежий кофе в зернах. Чайный домик на улице Кирова и ГУМ. До ГУМа было ближе. К тому же там практически никогда не было очереди. 4-5 человек не в счет. В ГУМе продавщица безропотно молола свежекупленный кофе в огромном агрегате, похожем на бетономешалку. Рассовав горсти мелочи в карманы, 100 граммов кофе стоили ровно 2 рубля, и, надев тулуп, Сеня выкатился из кабинета. Настроение почему-то было чертовски радостным. В то же самое время, как Арсений Челышев шел по улице 25 октября к ГУМу, менее чем в километре на Старой площади начинался внеочередной пленум Центрального комитета партии. Егор Ильич Капитонов занял свое место вдалеке от сцены, на одном из последних рядов. Он был лишь кандидатом в члены ЦК КПСС, и избрали его совсем недавно, года не прошло, потому и место его в зале пленумов ЦК находилось чуть не на галерке. Сдержанно, сохраняя скорбное выражение на лице, Егор Ильич поздоровался с соседями по креслам, обменялся кое с кем крепким партийным рукопожатием. Легкий гул разносился по залу, гул от многих мужских голосов, но в отличие от театральной премьеры он был не предвкушающий, радостный, а тяжелый, хмурый. Ни смешка, ни шутки, ни тени улыбки не положено. Люди обменивались рукопожатиями, хлопали сиденьями стульев, садились, и с каждой минутой звук становился все тише, тише, тише. И, наконец, замер совсем. Егор Ильич сидел, откинувшись на спинку, полуприкрыв глаза. От волнения слегка посасывало под ложечкой. В коридорах, кулуарах носилось, что уже все решено, имя преемника витало в воздухе, хотя при этом никем не произносилось вслух. Егор Ильич ставил на другого и принадлежал группировке другого, и, кажется, не угадал. Однако он не спешил унывать. Решили они вчера на политбюро, но потом могли перерешить сегодня же ночью или утром прямо перед пленумом. Мало ли у кого появятся дополнительные аргументы, мало ли кто возьмет, да и переметнется в последний момент. Один или тем более 2 голоса членов политбюро могут решить все. Главное, кого поддержит армия и комитет. Вроде бы комитет за молодого Горбачева, а армия за старика Романова. Так что, мало ли. Как это Черчилль о кремлевских интригах говорил? Схватка бульдогов под ковром. Под ковром оно и есть. И никто ничего не узнает, пока из-под ковра не вылезет довольный победитель. В зале было тихо. Сейчас будет объявлено решение, за которое пленуму останется только проголосовать. Так кто же? До вчерашнего дня шансы считались равными. Кто? Неприлично молодой Горбачев? Нервный ставрополец-провинциал? Или ленинградец Романов? Твердый, непреклонный, тертый, по-сталински партийный. Последние 2 года борьба за верховную власть в стране шла с переменным успехом. Вроде бы Андропов, умирая год назад, завещал свой трон молодому Горбачеву, но тогда у власти вдруг оказался Черненко. Говорили, что он стал генсеком только потому, что силы Романова и Горбачева в феврале 84-го оказались равны. И Горбачев, когда понял, что ленинградца ему не одолеть, вдруг сам предложил в генсеке компромиссную фигуру Черненко. А его соперник Романов на смертельно больного Черненко согласился. Потому согласился, чтобы пока тот помирает, успеть перетащить на свою сторону колеблющихся членов Политбюро. Но на то же самое рассчитывал и Горбачев. Весь этот год схватка бульдогов под ковром шла с переменным успехом. Говорили, что если бы Черненко помер в сентябре 84-го, на трон взошел бы Горбачев. А если бы в декабре, первым человеком в стране стал бы Романов. А сейчас? А может, сейчас опять, как и 2 года назад, в борьбе за власть случится ничья? Пад? Может, Горбачев с Романовым опять согласились на компромиссную фигуру? И лидером партии и страны станет, например, московский хозяин, маленький человек с лицом больного печеночника Гришин. Гришин весь последний месяц с удовольствием примерял на себя роль генсека, ездил в больницу к Черненко, и его снимки печатали рядом с фото умирающего властителя во всех газетах. Может, все-таки Гришин? Или вдруг выскочит иная компромиссная фигура? Допустим, старейший член Ареопага, министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко. Все сейчас решится. Сейчас. Через минуту-другую. Решится, каким на все ближайшее время станут Политбюро и ЦК. И вся партия, и вся страна, и весь мир. Тишина в зале пленумов стала в буквальном и переносном смысле гробовой. И ровно в тот момент, когда молчание достигло крайней точки, из двери президиума стали выходить на сцену быстро, но вместе с тем горестно и сдержанно члены Политбюро. Все они были одеты в черные костюмы, все имели уныло скорбный вид, но уже по тому порядку, в котором они выходили, по выражению их лиц, которое волей-неволей проступало сквозь обязательную скорбь, все стало ясно. И Егор Ильич Капитонов сразу все понял. В выражении лица Горбачева, идущего первым, он нашел ответ на главный, волнующий его и всю страну вопрос: кто? Арсений. Сеня попал в типографию только к 5. На душе было гадостно. День прошел бездарно, неправильно, бестолково. В животе плескался стакан крепчайшего кофе, а сверху 2 стакана противнейшего портвейна Агдам и еще коньяк, а потом, чтобы протрезветь, снова кофе. Официально о кончине еще не объявляли, однако сарафанное радио сработало безошибочно. Все вокруг уже знали, что генсек помер. Никому и в голову не приходило, как это было после недавней кончины Брежнева, даже изображать скорбь. Наоборот, царило радостное, немного возбужденное веселье. Тут же появился передаваемый из уст в уста анекдот: «Отчего умер Черненко?» В кремлевскую больницу пробрался шпион и выстрелил в упор. Упор упал. Сине почему-то было не смешно. В типографии В комнатке выпускающей бригады по стенам висели сверстанные газетные страницы. С первой полосы, обведенной траурной рамкой, скорбно взирал огромный портрет новоприставленного руководителя. Рядом напечатали информационное сообщение о кончине. — Как быстро все сделали! — радостно мелькнуло в голове у Арсения. — Эдак я домой и к семи успею. Он потянулся снять со стены полосу. — Можешь не читать! — махнул зам ответственного секретаря, тихий, встрепанный алкоголик Ермолаев. — Уже пришла тассовка. Все переверстать. И эмбарго до семи вечера. Эмбарго до семи означало, что раньше, чем в семь вечера, ни телевидение, ни радио передавать полученную информацию не могут. А газеты до того срока не должны подписывать в печать. — А как будем переверстывать? — спросил Сеня. — Портрет Черненко ужимаем в два раза, до трех колонок, а рядом точно такого же размера портрет Горбачева. А на месте извещения о смерти Черненко сообщение, что пленум избрал Горбачева. — Чуешь разницу? — Чую, — кивнул Сеня. Еще не похороненный генсек стремительно уменьшался в размерах, а его преемник столь же быстро разрастался. — Ну, я пошел в цех. Алкогольно предвкушающе потер ручки Ермолаев. Гляну, как они там переверстывают. — С выпускающим много не пей. — Ты что, как можно в такой день? — фальшивым голосом воскликнул Ермолаев. — А я пойду кофейку глотну, пока столовая не закрылась. И Арсений вышел из комнаты и потопал по длинному издательскому коридору к лифту. Он и представить себе не мог, что готовит ему судьба в этот день. Милицию вызвала соседка. Она увидела приоткрытую дверь в квартиру Капитоновых, пару раз прокричала, сунув голову внутрь, никто не отозвался, нажала дверной звонок, опять бестолку. В квартире Капитоновых царила нехорошая, в буквальном смысле мертвая тишина. Раковая шейка приехала через 5 минут. Дом был непростой, цыковский, и поэтому на редкие вызовы, поступающие отсюда, милиция реагировала исключительно быстро. Дежурный наряд, сторожка, вытащив пистолеты, вошел в квартиру Капитоновых. Огромную темную прихожую осветила лампочка с лестничной площадки.